Глава 31. Полицейский участок выглядел так, будто выдержал нападение небольшой армии. Передние окна были почти полностью разбиты. Дверь изрешетили пули. Энджел отворил ее, впуская нас, и осколок стекла звякнул об пол. Рядом с Энджелом стоял Уолтер. «А сейчас мы поедем искать Калеба», — заявил Луис. Но я отрицательно покачал головой. «Сейчас на дорогах будет полно полиции. Я не хочу, чтобы ты и Энджел попались на глаза копам». «Фигня!» — громко возразил Луис. «Нет, и ты это знаешь. Если тебя здесь застукают, не помогут никакие объяснения. В любом случае, это наше с Уолтером дело личного характера. Пожалуйста, уезжайте». Луис помедлил минуту с ответом, словно собирался с мыслями. Однако потом все же кивнул. «Тонто!» — позвал он Энджела. «Мы уезжаем!» Энджел выказал полную готовность, и они вдвоем направились к Меркурию. Уолтер и я стояли рядом и смотрели им вслед. Готов поклясться, что я был в состоянии продержаться еще час, ну, максимум полтора. Потом же я просто не мог не отключиться. «Мне думается, я знаю, где искать Элен», — сказал я. «Ты готов туда ехать?» Уолтер кивнул. «Если она еще жива, нам придется кое-кого убить. Иначе нам не отбить ее у них». «Ну, раз надо, так надо». Я внимательно посмотрел на него. Похоже, Уолтер был искренен. «Ладно, поехали», — подытожил я. «Лучше бы тебе сесть за руль. Я сегодня что-то не в форме». Мы оставили машину где-то на расстоянии полумили от жилища Мида Пайна и подошли к дому с тыла, прячась за деревьями. Свет в доме горел в двух местах. Светилось одно окно на первом этаже и другое наверху, где помещалась, видимо, спальня. Когда мы приблизились к границе участка, то никаких иных признаков жизни не заметили. На участке стоял маленький сарай с крышей, покрытой листами ржавеющего железа. Виднелись следы, полузанесенные снегом. Кто-то здесь недавно проходил, и мотор грузовика на ощупь был еще не остывшим. От сарая несло смрадом разлагающейся плоти. Я придвинулся к углу сарая, потянулся и осторожно снял засов. Он скрипнул, но не громко. Дверь открылась, и запах стал сильнее. Я взглянул на Уолтера. В его взгляде постепенно угасла надежда. Я велел ему оставаться на месте, а сам проскользнул в сарай. Смрад ощущался так сильно, что у меня стали слезиться глаза. Вонь, казалось, пропитывала мою одежду. В одном углу стоял длинный морозильник. Его изъела ржавчина, которая проделала дырки по всему корпусу, обмотанному отсоединенным проводом. Свободный конец провода болтался, как неприкаянный хвост. Я сжал зубы и приподнял крышку. Внутри лежало скрюченное тело. Босые ступни, синий комбинезон. Одна рука с гниющими пальцами неуклюже вывернута, другая придавлена телом. Лицо распухло, глазницы уже стали белыми. Однако это явно было лицо старого человека. Холод все-таки затормозил процесс разложения, и я смог признать Мида Пайна, которого видел ранее на фото в ресторанчике. Мида Пайна, который погиб, чтобы Калеб Кайл смог занять его место и терпеливо поджидать появления Билли Перде. По телам Пайна я заметил черную шерсть и хвост. Останки собаки. Позади меня послышался скрип петель, и в сарай медленно с опаской вошел Уолтер. Его глаза проследили направление моего взгляда. На лице Уолтера отразилось явное облегчение, которое он испытал, увидев тело старика. «Тот пожилой мужчина с фотографией. Да, это он. Тогда Элен еще жива». Я лишь молча кивнул. «Есть вещи и похуже, чем гибель от руки убийцы». Потаенной частью своего сознания Уолтер это тоже понимал. Когда я тихонько открыл входную дверь дома и проник в большую кухню, то сразу почувствовал кислый застоявшийся запах. Из мешка для мусора, прислоненного к стене, невыносимо воняло. Я готов был поспорить, что отходы не выносили больше недели. Уолтер тоже зашел в дом и двинулся направо, прижимая спиной к стене и держа под прицелом столовую, которая соединялась с кухней через полуоткрытую дверь. Я направился налево и, двигаясь таким же образом, проверил гостиную. Затем сделал жест в сторону лестницы. Уолтер направился туда первым, скользя вдоль стены, изо всех сил стараясь, чтобы ступеньки не скрипнули. Пистолет он держал обеими руками. На первой лестничной площадке была дверь в ванную комнату, двумя ступеньками выше — дверь в первую спальню. Постели давно никто не заправлял. На комоде и на полу — остатки испортившейся еды. Признаки того, что здесь недавно побывали, отсутствовали. Никакой одежды, обуви, дорожных сумок. Именно в этой комнате горел свет. Элен Коул лежала на кровати в другой спальне. Ее руки кто-то привязал к каркасу кровати. Глаза и уши девушки были перетянуты черными тряпками с каким-то тряпьем под ними, чтобы она не могла нормально ни видеть, ни слышать. Рот закрывал пластырь, посередине которого проделали дырочку. Тело укрывало два одеяла. Рядом с кроватью на маленькой тумбочке стояла пластиковая бутылка с водой, своткнутая в горлышко трубочкой. Когда мы вошли, Элен даже не шевельнулась. Однако стоило нам приблизиться, как она что-то почувствовала. Уолтер протянул руку, чтобы дотронуться до нее, но она со слабым криком в испуге шарахнулась и осторожно снял с девушки одеяло. Элен была раздета до белья, но внешние повреждения отсутствовали. Я оставил ее и Уолтера вдвоем, а сам отправился проверить третью спальню. Она тоже пустовала, но, судя по всему, в кровати недавно спали. Когда я вернулся, Уолтер, осторожно придерживая голову Элен, снимал с нее повязки. Она часто моргала и щурилась, хотя находилась в относительно темном помещении. Потом разглядела отца и заплакала. «Кругом пусто», — доложил я, после чего подошел к кровати и перерезал веревки на руках девушки своим перочинным ножом, пока Уолтер снимал пластырь с лица Элен. Она рыдала, привалившись к нему всем телом. В куче вещей у окна я нашел ее одежду. «Помоги ей одеться», — сказал я Уолтеру. Элен все еще не проронила ни слова. Но когда Уолтер натянул на нее джинсы, я взял девушку за руку и постарался обратить ее внимание на себя. «Элен, их двое!» Элен ответила не сразу. Немного погодя, она кивнула. «Двое». Голос девушки звучал неестественно хрипло после долгого молчания. Очевидно, в горле у нее пересохло, я подал ей бутылку с водой, и она сделала маленький глоток через трубочку. «Они как-то мучили тебя?» Она отрицательно покачала головой и снова заплакала. Я обнял ее. Потом отстранился, когда Уолтер стал надевать на нее свитер. Он придерживал ее за плечи и помогал встать, но ноги ее с непривычки подломились. «Это ничего, милая», — утешал он дочь, — «мы тебе поможем спуститься». Мы уже почти спустились вниз, когда раздался звук открываемой входной двери. У меня в очередной раз свело мышцы живота. Мы замерли, но больше никаких звуков не услышали. Я сделал Уолтеру знак, чтобы он оставил Элен на лестнице. Попытаемся мы спускать ее дальше, это точно встревожило бы того, кто сейчас был внизу. Входная дверь была распахнута настежь. Ветер заносил в нее хлопья снега. Когда мы приблизились к последней ступеньке лестницы, правее меня неясная тень скользнула в сторону кухни. Я обернулся к Уолтеру и приложил палец к губам. На фоне дверного проема перемещался, не поворачивая головы в нашу сторону, молодой мужчина. С ним я встречался во время моего первого посещения этого дома. Каспар. Как теперь стало понятно, сын Калиба. Я с усилием проглотил слюну и двинулся вперед с поднятой рукой, давая этим знаку Уолтеру оставаться на месте, у входной двери. Досчитал до трех и шагнул в кухню, держа пистолет наготове. В кухне никого не оказалось, но дверь, ведущая в столовую, сейчас была распахнута настежь. Я отпрянул назад, чтобы предупредить Уолтера, и в то же мгновение заметил, как за его спиной мелькнула тень и в сумерках блеснуло лезвие ножа. Он обратил внимание на тревожное выражение моего лица и уже двинулся с места, однако нож взлетел и опустился на его левое плечо. Он выстрелил назад из-под левой руки, но нож поднялся и опустился снова, на этот раз полоснув его резким ударом наискось, когда Уолтер уже падал. Каспар сильно толкнул Уолтера в спину, и голова последнего с громким стуком ударилась о перила. Уолтер упал на колени и на руки. Кровь залила ему лицо, и взгляд стал тяжелым, как бы удивленным. Каспар повернулся ко мне, держа нож в правой руке лезвием вниз. На бедре у него темнело отверстие. Свежая рана от пули. И на грязных штанах быстро расплывалось кровавое пятно. Однако он, похоже, не замечал боли. Резко сгруппировался и кинулся на меня через весь коридор, оскалив зубы, с ножом наготове. Я выстрелил Каспару в грудь. Он остановился и зашатался. Приложил руку к ране и удивленно рассматривал кровь на ладони, как будто не мог поверить, что в него выстрелили. Затем злобно уставился на меня, склонив голову на бок, и сделал шаг вперед, изготовившись к нападению вновь. Я выстрелил еще раз. На этот раз пуля попала ему прямо в сердце, и Каспар упал навзничь. Его голова ударилась об пол почти рядом с Уолтером, который изо всех сил пытался привстать хотя бы на четвереньки. С лестницы послышался крик Элен, и я увидел, что она ползком спускается по ступенькам к отцу. Ее крик спас мне жизнь. Когда я, очнувшись от оцепенения, поворачивался к ней, то успел услышать резкий свистящий звук за своей спиной и заметить чью-то чужую тень на полу передо мной. В тот же миг что-то больно задело мне плечо. Клинок лопаты просвистел мимо моего лица буквально на расстоянии нескольких дюймов. Я ухватился левой рукой за черенок, одновременно нанеся удар правым локтем, и почувствовал, что попал нападавшему точно в челюсть. Используя лопату как рычаг, я отбросил нападавшего к себе за спину и сделал подножку. Он споткнулся об мою ногу, не удержал равновесия и упал на колени. Нападавший оставался на коленях лишь несколько мгновений, после чего поднялся на ноги и повернулся ко мне лицом, четко выделяясь на фоне темного дверного проема. Наконец-то я удостоверился. Передо мной действительно был Калиб Кайл. Он больше не притворялся немощным, скрюченным артритной болью старикашкой. Стоял прямой, высокий, худой, но жилистый, в синих джинсах и такой же рубашке. Да, он мог считаться пожилым человеком. Однако я буквально физически ощущал его силу, ярость, способность и желание причинять боль и страдания. Все это исходило от него волнами, подобно печному жару. В глубине его расширенных ненавистью глаз, казалось, тлел красный огонь. Я тут же вспомнил злобный огонек в глазах Белли Перды и подумал о молодых женщинах, повешенных на дереве, о той боли, что выпало им испытать от рук Калиба Кайла, о своем деде, которого всю жизнь преследовали кошмары. Какие бы мучения ни пережил сам Калиб Кайл, он сто крат выместил их на окружающем его мире. Калиб взглянул на мертвого сына у своих ног, перевел взгляд на мое лицо. И его ненависть окатила меня новой волной. В глазах старика засветился глубокий, злобный ум. Он манипулировал всеми нами, десятилетиями избегая поимки. И на сей раз ему почти удалось исчезнуть. Однако теперь это стоило ему жизни сына. Что бы ни случилось потом, сегодня возмездие настигло Калиба. Малую часть долга он уже заплатил. За несчастных мертвых девушек, оставленных висеть на дереве. За Джуди Манди, которую, я был в этом уверен, именно он утащил в глухомань великих северных лесов. «Нет!» — выдохнул Калиб. «Нет!» Я начинал понимать, почему он так безумно хотел, чтобы у него родился мальчик. Если бы Джуди родила девочку, то в приступе ярости Калиб мог бы убить ребенка и попытался бы еще раз зачать мальчика. Он хотел того же, что и многие мужчины на земле — увидеть свое подобие, лучшую часть самого себя, продолжающуюся в другом человеческом существе. Кроме того, он жаждал видеть продолжение именно мерзкого и уродливого в себе, способности и дальше пожирать чужие жизни. Калиб Кайл сделал шаг вперед. Я поднял пистолет. «Назад!» — приказал я. «Держи свои руки так, чтобы я мог их видеть!» Он покачал головой, сделав, тем не менее, несколько шагов назад и разведя руки в сторону. Калиб не смотрел на меня. Глаза его были накрепко прикованы к телу сына. Переместился поближе к Уолтеру, который сидел, прислонившись здоровым правым плечом к стене, с лицом залитым кровью. В невредимой правой руке он удерживал пистолет, но никак не мог сконцентрироваться. Было заметно, что боль сильно мучает его. Сам я тоже, скажем так, пребывал не в лучшей форме. К этому времени Элен еще оставалась на лестнице, и я сделал ей останавливающий жест рукой, добавив на словах, чтобы она там и находилась. Она замерла, но я услышал ее плач. Калеб снова заговорил. «Ты умрешь за то, что сделал с ним!» Он презрительно сплюнул на пол и сосредоточил все свое внимание на мне. «Я тебя запросто разорву на части голыми руками, а потом буду глумиться над потаскушкой, пока она не сдохнет. Брошу ее тело в лесу, чтобы его сожрали дикие звери!» Я ничего не отвечал на его угрозы, только предупредил возможные действия. «Давай, двигай назад!» Мне вовсе не хотелось оказаться слишком близко к нему. Ни в коридоре, ни на крыльце. Он по-прежнему был опасен. Я осознавал это, даже держа его под прицелом. Калеб продолжил отступление. Он медленно спускал по ступеням, пока не оказался во дворе. Снег сыпался на его обнаженную голову, на вытянутые в стороны руки. Свет из окна заливал его, и я смог разглядеть торчавшую из пояса за спиной рукоятку пистолета. «Повернись!» — громко приказал я. «Встань боком ко мне!» Он не шевельнулся. «Повернись, или я прострелю тебе ногу!» Пока я не был готов его убить. Он хмуро взглянул на меня, потом все-таки повернулся направо. «Протяни руку назад. Большим и указательным пальцем возьми пистолет за рукоятку и отбрось его от себя!» Он проделал эти манипуляции, забросив пистолет в обрезанные розовые кусты за крыльцом. «А сейчас медленно поворачивайся лицом ко мне!» Он подчинился. «Так вот ты каков, Калеб Кайл!» Он ухмыльнулся. Серый ледяной паразит, пожирающий жизни. «Калеб Кайл — это просто имя, парень. Оно ничем не хуже других!» Он снова сплюнул. «Ты все еще дрожишь!» «Ты старик!» — ответил я. «Тебе самому впору бояться. Этот мир будет судить тебя строго. Но не так строго, как тот, другой». Он открыл рот в ухмылке. За зубами клокотала слюна. «Твой дедушка боялся меня», — проронил он. «А ты похож на него. Выглядишь напуганным». Не ответив на колкость, я вместо этого бросил взгляд на мертвого Каспара. «Вот лежит твой убитый сын. Его мать, Джуди Манди». Калеб оскалил зубы и сделал чуть заметное движение, словно собирался броситься на меня. Я немедленно выстрелил ему под ноги. Пуля взметнула снег с грязью и остановила его. «Не смей!» — пригрозил я. «Лучше скажи, ты прикончил Джуди?» «Клянусь, я увижу тебя подохшим!» — прошипел он. Калеб уставился на труп Каспара. Желваки на его скулах заходили ходуном, когда он стиснул зубы, чтобы преодолеть раздирающую его боль. Он походил на изображение какого-то древнего демона. Жилы на шее набухли, как тросы. Обнажились длинные желтые зубы. «Я прибрал эту тварь, чтобы размножаться, когда подумал, что мой пацан потерян для меня навсегда». «Тварь? Она что, мертва?» «Не понимаю, какое тебе до этого дело. Она истекла кровью, когда родила мне парня. Я так и бросил ее подыхать, потому что больше в ней не нуждался». «Так, а сейчас назад. Я пришел сюда за своим парнем. За тем парнем, которого, как я думал, потерял. Эта старая шлюха забрала его у меня. Шлюхи и сукины сыны прятали от меня парня. И ты всех убил». Он гордо кивнул головой. «Всех, кого нашел. А Гарри Чуд, инспектор леса. Нечего ему было сюда соваться. Я не щажу никого, кто переходит мне дорогу. Даже собственного внука». Глаза Калеба блеснули. В них на секунду мелькнуло нечто вроде тени сожаления. Промашка вышла. Просто попался под руку. Да он был слабачок. Не выжил бы там, куда мы собирались. Тебе некуда идти, старик. Они забирают твой лес. Ты же не сможешь убивать каждого встречного. Я знаю места. Всегда найдется место, куда можно будет податься. Больше нет таких мест. Осталось только одно, приготовленное специально для тебя. Краем уха я услышал шорох от движения на лестнице. Элен не послушалась меня и приблизилась таки к Уолтеру. Надо было это предвидеть. Калли бросил взгляд через мое плечо. «Твоя, что ли?» «Нет». «Вот дерьмо!» — протянул он. «Я видел тебя. Углядел в тебе твоего деда. Но, наверное, мои глаза подвели меня, когда я связал ее с тобой». «Ты собирался прихватить ее как материал для размножения?» Калли покачал головой. «Она предназначалась для парня. Для обоих парней. Да пошел ты, мистер Паркер! Пошел ты нахрен за то, что сделал с моим пацаном!» «Нет», — спокойно возразил я, — «это тебя ко всем чертям собачьим». Я прицелился из пистолета ему в голову. Позади меня что-то невнятно простонал Уолтер. Элен выкрикнула своим странным, натреснутым голосом: «Бёрд!» Нечто холодное и твердое коснулось сзади моей головы. Голос Билли Перда произнес: «Если ты сейчас нажмешь на спуск, это станет последним движением в твоей жизни». На секунду я растерялся, потом медленно ослабил нажим на спусковой крючок, убрал с него палец и поднял пистолет повыше, чтобы показать, что я понял суть его требования. «Ты знаешь, что с этим делать». Я поставил пистолет на предохранитель и оружие на крыльцо. «На колени!» — приказал Билли. Когда я опустился на колени, боль в боку стала нестерпимой. Билли неслышно переместился и встал передо мной. Пистолет Уолтера он засунул себе за пояс штанов, а в руках держал Ремингтон. Перда расположился теперь так, чтобы держать в поле зрения и меня, и Калиба. Калиб Кайл смотрел на Билли с восхищением. После того, что случилось, после всего, что он сделал, его сын наконец-то вернулся к нему. «Убей его, мальчик!» — заговорил Калиб. «Он убил твоего брата! Пристрели его, как собаку! А он ведь твой родственник! Кровь за кровь, ты понимаешь!» На лице Билли отразилась масса противоречивых эмоций, в основном самых жестких. На меня уставилось дуло ружья. «Это правда? Он не родственник?» — он спрашивал, автоматически усваивая лексику старика. Я молчал. Ноздри Билли раздулись от гнева. Он молниеносным движением ударил меня в голову рукояткой прикладом. Я упал ничком и услышал смех Калиба. «Ха-ха! Вот так вот, мой мальчик! Пристрели этого сукиного сына!» Смех стих. Калиб сделал шаг к нам. «Я вернулся за тобой, сынок. Я и твой брат, мы пришли за тобой. Мы услышали о мужчине, которого ты нанял, чтобы найти меня. Твоя мама прятала тебя от меня, но я упорно искал. И вот пропавший ягненок нашелся». «Ты?» — спросил Билли мягким, изумленным голосом, которого я никогда прежде у него не слышал. «Ты мой отец?» «Я твой папа», — подтвердил Калиб и улыбнулся. «А теперь скорее приканчивай его за то, что он сделал с твоим братом, с братиком, которого ты никогда теперь не узнаешь. Убей его за это!» Я поднялся на колени, опираясь на костяшки пальцев, и проговорил: «Ты спроси, что он сделал, Билли. Спроси, что случилось с Ритой и Дональдом». Глаза Калиба загорелись мстительным огнем. «Ты, мистер, заткнись! Твое вранье все равно не отдалит от меня моего мальчика!» «Спроси его, Билли. Спроси, где Мит Пайн? Как умерли Шерри Лэнсинг и ее семья? Ты спроси, Билли!» Калиб вихрем взлетел по ступеням на крыльцо и правой ногой ударил меня в челюсть. Я почувствовал, что он выбил мне зуб. Рот наполнился кровью и болью. А нога уже снова поднималась для удара. «Перестань!» — резко произнес Билли. «Отстань от него!» Я взглянул на парня. И боль у меня во рту показалась сущей ерундой по сравнению с той мукой, которая отразилась в его глазах. В глазах Билли горела неизбывная боль. Бесконечное страдание от потери и заброшенности, от каждодневного противостояния всему миру, причем этот мир каждый раз в итоге оказывался победителем. От бесчисленных попыток жить жизнью без прошлого и будущего, с одним только лязгающим, переламывающим кости настоящим. И сейчас будто привычная пелена спала с глаз, давая возможность воочию убедиться. Еще есть возможность осуществить свои чаяния. Его папа вернулся за ним. Боль, которую этот человек причинял другим. Мерзости, учиненные им. Все ведь сделано исключительно ради любви к своему сыну. «Пристрели его, Билли, и покончим с этим», — повторил Калеб. Однако Билли не шелохнулся, стоял, опустив голову, ни на кого не глядя. По-видимому, он сейчас смотрел куда-то глубоко внутрь себя, где все, чего он боялся и чего жаждал, переплелось и перепуталось. «Убей его!» — злобно прошипел Калеб. Билли машинально поднял дробовик. «Делай, как тебе говорят! Слушай меня, ведь я твой отец!» В глазах Билли что-то вспыхнуло и погасло, словно умерло. «Нет», — проговорил он, — «ты мне никто». Прогрохотал выстрел. Из-за отдачи рукоятка приклад Ремингтона ударила Билли в плечо. Калеб Кайл согнулся пополам и отшатнулся назад, как от сильнейшего удара в живот. На его рубашке сразу расплылось темное пятно, а из разорванной сырой плоти стали вываливаться, как кольца гидры, кишки. Калеб не устоял на ногах и упал навзничь. Его руки судорожно прижимались к животу, безуспешно пытаясь прикрыть дыру в самом центре естества. Спустя мгновение он, медленно преодолевая мучения, встал на карачки и непонимающе уставился на Билли. Губы Калеба обвисли. Кровь пузырилась между зубами, и все его лицо выражало смесь боли и недоумения. После стольких мытарств, после пережитого, и собственный сын поднял на него руку. Я услышал звук, говоривший о том, что еще один заряд досылают в патронник. Увидел, как расширились зрачки и округлились глаза Калеба. Затем лицо старика вдруг исчезло. Теплая красная рука скрыла от меня окружающий мир, где призрачный свет зарождавшегося нового зимнего дня безудержно проникал в явь, словно мысли Бога. В центральной части темной лощины раздавался вой сирен, который далеко разносился в холодном воздухе, как завывание смертельно раненого зверя. Я посмотрел на часы. 12 декабря. 00:45. Прошел ровно год с того дня, как не стало моих жены и дочери. Уже год их не было среди живых.